Калейдоскоп. Добрый день, друзья. Геннадий Калейда, автор программы «Калейдоскоп», поручил мне, Олегу Тихомирову, с вами поздороваться, что я с удовольствием и делаю. Да, и я приветствую от наших радиослушателей. Ну вот, и перейдем, собственно, к теме нашей, да? Да, перейдем к нашей теме. Надо отметить, что сегодня у нас исключительно культурный повод. Да, вот поставь, пожалуйста. Ненавязчиво. Ненавязчиво. Она, думаю, сейчас многим будет узнаваема, многими. Надеюсь. А вот. Надо отметить, что сегодня у нас исключительно культурный повод. Впрочем, как всегда, на радио ВК в этот день и час. А именно, премьерные показы 19 и 20 июня комедии «Здравствуйте, я ваша тетя» в Красноярском музыкальном театре. Вы слышите музыку из одноименного кинофильма режиссера Виктора Титова с несравненным Александром Калягиным в главной роли. В роли той самой тетушки из Бразилии. Музыка из кино 1975 года еще прозвучит, а вот говорить с нашими гостями мы будем о совершенно другом спектакле, хотя с тем же названием. Дело в том, что вначале был создан спектакль, музыку к которому написал композитор Оскар Фельдсман, а спустя пару лет в прокат вышел художественный двухсерийный фильм, сюжет которого несколько отличается от пьесы Фельдсмана. Что же увидят наши зрители? Об этом я поговорил с молодым режиссером из Москвы, выпускником ГИТИСа Антоном Лободаевым. Начнем знакомство с человеком, который может смело сказать о себе: «Здравствуйте, я ваш режиссер». Ну, чуть-чуть фрагментик, коллега, да, еще музыки, и потом слово Антону. Музыкального театра, а по совместительству главный режиссер Железногорского театра оперетты. А вот 3 года живу и работаю в Красноярском крае, периодически выезжаю в Москву, где я, собственно говоря, родился и жил до этого. На театральной весне на очередной меня наградили маской за лучшую режиссуру в музыкальном театре, меня пригласили в этот театр поставить здесь интересный спектакль. Это была идея самого театра, именно этот спектакль? Да. Вот. Да. Угу. То есть вы уже взяли как его как либретто, форму, что вот надо, да, сделать? Да, мне пригласили именно на этот спектакль. Сказали, вот есть гениальное произведение «Тетка Чирлей». Поставишь? Говорю, поставлю. Так, хорошо. Давайте расскажем, напомним, точнее, да? В общем-то, это по фильму знаменитая вещь. Не совсем по фильму. Не совсем по фильму. История, вот тем более, давайте, да, история этого произведения уходит своими корнями в конец XIX века, когда английский писатель написал замечательную комедию «Тетка Чирлей». А после этого в советские времена попало, видимо, это какое-то произведение. И был поставлен фильм, который имеет смутное только такое, как бы, смутная схожесть с этим, с оригиналом, а поэтому по оригинальной пьесе был придуман музыкальная комедия, придумал ее режиссер тогда еще ленинградской музыкальной комедии Хмельницкий, и Фельдсман, Оскар, написал музыку к ней. И вот получилась такая музыкальная комедия, которая практически полностью 100% ближе к первоисточнику. А фильм немножечко, он там, сама вот эта фабула переодевания, да, травестирования, она сохранилась, но сместились акценты, сменились характеры и причинно-следственные связи все. Ну, то есть мы можем сказать, что название знакомое, но ожидать следует немножко совсем другое. Это, наоборот, как раз, может быть, и в этом некая интрига есть, что это будет не то же самое, что они видели в фильме, а нечто совсем другое. Ну, конечно. И плюс еще совсем другие актеры здесь играют. Это уж понятно. Не менее талантливые. И они придумали совершенно, мы совместно придумали совершенно другие образы, совершенно другие характеры. 3 влюбленных юноши. И на пути к их любви постоянно возникают какие-то непредвиденные препятствия. И чтобы преодолеть все препятствия, им помогает их друг. Ну, который... А влюблены они все? Все в трех, все, три разные девушки, три разных пары. И вот один из... А то я же думал, любовный треугольник, и как им бедно разобраться. Вот, да, и один из этих друзей переодевается в женское и спасает всю ситуацию, и все в итоге, возможно, наверное, будут счастливы. Навсегда меня поймали в сети. По мне и бедность не беда, не будь любви на свете. Зачем разлучница судьба? Всегда любви помеха. И почему любовь раба достатка и успеха? Богатство, честь, в конце концов, приносят мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я. А на устах твоих совет хранить благоразумие. Сословию. Ах, почему жестокий рок всегда любви помеха? И не цветет любви цветок без славы и успеха. Звучала песня из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя» в исполнении Александра Калягина, который сыграл главную роль тетушки Донны Люции, что ли там она звалась. Вот, ну, по-моему, вот образ и песня, только ее услышишь, встает в перед глазами. Да, она вот такой, такая яркая, да. Очень, очень такой харизматичный, яркий образ. А мы продолжаем узнавать у Антона Лободаева, режиссера, подробности премьеры в музыкальном театре. А что сохранено из музыки? Вот. Музыка сохранена полностью у нас. Скарфельд, мы знаем его, ну и многие вот, люди старшего поколения, как прекрасного композитора-песенника. Очень много хитов им написано, и до сих пор эти многие вещи звучат. Ну, да. Вот, здесь какие-то такие известные песни есть из этого мюзикла, которые, ну, в народе ходят? Вы знаете, в народе, наверное, не могу вам сказать сейчас точно. Может быть, мы заодно бы, ну, вот, их поставили. Если есть таковые. Сложно сказать. Мне кажется, тут каждая песня хит. А тут не только Фельдсман, да, музыку написал, но и стихи рождественские еще То есть тут так очень... Да, симбиоз – это крепкий. Сильная команда поработала над этим произведением. Вот. И сейчас же это не формат считается у нас. Ну, для радио в целом, да? Да. А в интернете, конечно, можно найти много произведений. Это «Любовь», песня, да, «Выходная» у нас. «Выходная песня Бабса» тоже довольно-таки такая... Как? «Выходная песня Бабса» там. Бабс? Да, Бабс. Бабс – это один из героев, который... А звучит так, как по-современному, пока тиранит на своем голове. Бабс. Ну, Бабс. Английские имена, Баберли, да, он полное имя. Вот, и... Не, я говорю, получается, как песня про Бабс. Бабс. Есть там, да, песни про женщин, про молоденьких, так что все тут по-честному. А песни к какому же сейчас ключе решены? Они более современные, не знаю, они положены на диско, там, на что, на регги? Или они вот такой, какой-то классическом эстрадном симфоническом? Эстрадные песни мы старались, конечно, их с помощью хореографии осовременить. Но, в принципе, они настолько, мне кажется, современно выглядят, да, что их современно-то пока еще рановато. Не, ну просто некоторые берутся, если мы сейчас ставим пьесу, вроде как пойдет и молодежь в том числе, давай ритмов добавим, там, аранжировочки. Ну, нет, понятно, что мы... Добавим, все так усилим, какому-нибудь техно-хаосу или к чему-нибудь приблизим, ну, это в зависимости от... Нет, мы не пойдем, мы пошли по этому такому пути. Мы, конечно же, немножечко, может быть, где-то сдвинули темпы, где-то сдвинули динамику, но в целом, как бы, музыка все-таки сохранили, потому что какой смысл брать музыку, если она плохая? Мы берем только хорошую музыку. Кто у нас отличился в вокальных партиях вот в этой постановке? Вы знаете, мне кажется, что сейчас в этом спектакле собраны лучшие вообще, лучшие из лучших, даже я бы сказал бы так, силы театра. И там и Светлана Кальянова, и Владимир Родин, и Питальский Владислав у нас играет, и Клеватова Светлана играет, и молодежь Луговской Андрей, и Злобин Дима. То есть, ну, всех и... Белопашенцев Александр, да, у нас и Иван Сосин играет. То есть, ну, все лучшие из лучших. То есть, у нас они все на подбор. И Карамаев, да, то есть у нас... Да. Вот. То есть, здесь сказать, что все просто гениально поют. То есть, все помаленьку поют? У всех, да, поют. И у всех партий? У всех партий у нас есть, и, конечно же, и все поют. Даже... Придраться ни к чему. Главная мораль наша, что любовь побеждает все. Победит любые преграды, преодолеет. И несмотря на какие-либо трудности, нужно идти за своей любовью. Любовь в наше время вот все более размытым понятием становится. Многие уже относятся к ней, ну, потребительски. Вот, да, вот именно вот на этом мы как раз играем. Одна из, как бы, антитез вот этого спектакля, именно потребительское отношение к этой любви. У нас там есть герой, который как раз хочет жениться только ради денег. И вот на этой тезе, антитезе мы как раз весь спектакль ставим. На противопоставлении двух этих чувств искренних и чувств ради потребления. Мы делаем... Исходим из того материала, который предложен в пьесе, потому что я уже сказал, что пьеса отличается, музыкальный материал отличается. И актеры, которые играют у нас тоже, они другого возраста просто. Даже вот просто другого возраста, потому что, если вы помните, Калягин-то был уже, когда играл главного героя, ему было уже, наверное, так хорошо за 30, да, наверное, если не за 40. Да, мне кажется, уже около 40. А у нас главным героем еще к 30... не подходит. Поэтому тут уже совершенно разные вещи. Даже если мы бы хотели его повторить, то у нас бы это просто не получилось. А скажите, пожалуйста, а насколько он веселый? Тут есть шутки юмора, скажем так. Будет зрителю над чем посмеяться? Где покрутить будет, я уже, видимо, понимаю, что будет. Ну, покрутить там будет очень мало, кстати говоря, места. А в основном пока мы разводим сцену, пока все смеются. То есть, даже, да, мы пока иногда нельзя что-то, не можем ничего подправить, потому что, ну, А можешь что-нибудь процитировать, скажем, там, какой-нибудь каламбурчик, емкую фразу такую. Понимаете, здесь самое интересное, тут самое интересное вот именно комедия положения. То есть самое смешное происходит не в словах, а именно в действиях. И поэтому, радиоэфир-то не позволяет нам показать, мы, конечно, можем. Кульбит сделать. Да, но вот это именно самое смешное, это комедия положения чистой воды. Да, там в фильме на самом деле немало таких интересных фраз. Вот мне, например, вспомнилась одна такая емкая, которую произносит Андрей Калягин в образе тетушки Черлея. «Я тебя, говорит, поцелую позже, если захочешь». Ну, конечно, это так как-то красиво там говорил, смачно так. И она звучала действительно так. А сейчас я предлагаю в качестве некой антитезы, о чем говорил Антон, послушать песню Оскара Фельдсмана с красноречивым названием. В пику вышесказанному разговору. Кто бездумно и беспечно хохотать способен вечно, разве тот мужчина? Кто прошел земные дали, но всю жизнь не знал печали, разве тот мужчина? Кто в заздравном даже слове умудрялся хмурить брови, разве тот мужчина? Звал голубкой и за каждой бегал юбкой, разве тот мужчина? Кто готов подать нам стремя и предать нас в то же время, разве тот мужчина? Кто в местах, где многолюдно, пьет из рога беспробудно, разве тот мужчина? Мужчина, кто исполненный усердие судит нас без милосердия, разве тот мужчина? Кто даст слово, что булатно, но возьмет его обратно, разве тот мужчина? Тот мужчина, кто отважен и душою не продажен, только тот мужчина. Занял процесс в целом подготовки, сколько уходит на взятие от нуля? Довольно-таки большое. Мы начали, наверное, с марта месяца. Где-то так вот. То есть это уже сейчас какой месяц? Где-то июнь, да? Это где-то месяца три. Пока вот мне предложили, мы сразу начали искать творческую нашу команду, придумывать декорации, костюмы, придумывать весь спектакль пока в голове, потом на бумаге, потом на площадке. То есть такой процесс довольно большой. А что можно сказать как раз о творческой команде? Вот художники ведь важную, да, роль играют, там гримеры, гримеры уже, можно сказать, последние. Гримеры пока у нас еще не остались. Финальные, да. А вот, наверное, кто был художником, может быть, какие-то специальные декорации делались? Ну почему было? У нас до сих пор есть это художник из Владимир Павлюк. Был, я имел в виду, взялся. Да. Не говорю, что его уже нет. Из Санкт-Петербурга он придумывает очень интересные декорации. Они легкие, простые, интересные, динамичные. Костюмы он же придумал к этому спектаклю. Мы с ним уже работали не на одном спектакле. И у нас еще в творческой команде наш балетмейстер, ведущий солист театра оперы и балета по совместительству там же и вообще по всей стране известный балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов. Вот он придумывает музыкальные номера, придумывает пластику героям. То есть она, ну, я думаю, тогда мы лучше его как-нибудь спросим об этом, да. Чтобы насколько это оригинально. А что вот лично для вас понятие любви? Встречались такие все-таки личные разочарования? То есть всегда опыт важен для режиссера личный, как ни крути, да? Ну, конечно, если нет разочарования, то нет понятия, что такое хорошо, да, если нет понятия, что такое плохо. Конечно, разочарования, они были, есть, я надеюсь, еще и будут. И они питают художников всегда? Конечно, они позволяют думать, понимать, что-то осмыслять. Ну, конечно, больше я люблю, когда это не разочарование, а когда это обоюдное согласие. Да. Ну, хорошо. И тогда несколько слов о любви к родине. В данном случае к тому краю, вот, и к тому городу, и Красноярску, где вы сейчас находитесь, обитаете. То есть, как бы взгляд стороннего человека, ну, москвича, да, все-таки, угу. Как ни крути, чем-то ваш наш город понравился, наш город? Вот. Что понравилось, не знаю, может быть, там тоже столбы были там какие-то места, просто люди. Ну, вот какие наблюдения? Ну, вы знаете, конечно, первое, что впечатляет, это природа. Потому что горы, тут же город, да, и какой-то вот это... У нас же, как в Москве, все урбанистическое. Домики. Деревьев мало, если есть... Пока лес увидишь, выехать надо. Да, а здесь очень, как бы... Вот это вот природное явление довольно-таки интересное. В Железногорске там вообще же практически курорт. Же, да, там лес вокруг. Там утром пришел на репетицию, днем пошел, поплавал в озере, позагорал. Потом вернулся на вечернюю репетицию. Очень прекрасно летом проводить. Единственный минус, конечно, это зима, когда минус 34 месяца кстати, подряд. Ну, кстати, сейчас зима-то мягкие уже. Но первую зиму, когда я здесь приехал, как раз вот... Меня это подбило, а я еще был не готов, как бы ни морально, ни физически. Еще не закалился. И одежда такая была московская, поэтому. Ну, сейчас ничего, так все. А есть любимые персонажи, собственно, ваши, ну, не знаю, в современных спектаклях или в тех же оперетах, вот на кого вы равняетесь? И, может быть, кому вы подталкиваете актеров музыкального театра? Ну, вообще, когда... Говорите, а вот там, знаете, вот в таком-то театре есть вот такая замечательная актриса, что не возьмется сделает. Ну, если брать по персонажам, то, конечно, все, если я ставлю спектакль, то у меня все персонажи любимые. А если я смотрю какой-то спектакль, конечно, я больше и люблю больше работать с отрицательными персонажами, потому что их больше... Отрицательных, да. Всегда легче. Это намного интереснее, да. А когда хорошие два героя голубых ходят туда-сюда... Ну, имеется в виду, голубых это не отношения, а характер. Голубые героини, голубые, так называемые, да? Ничего, у нас привычно, у нас голубая камея идет сюда. Поэтому... Это слово мы не боимся. А вот если брать из актеров, то, конечно, мне очень люблю и всегда ставлю пример, что вот Натали Дюссей, да, известная, которая актриса музыкального театра и умеет и петь, и танцевать, и двигается всегда. То есть она любой спектакль ведет именно как и драматическая, и вокальная актриса. Лилия Марфи была такая актриса. Вот я хотел как раз про нее сейчас сказать, я ее знал. Да, очень хорошая была актриса, которая тоже так же и могла и петь, и вела спектакли, как драматическая актриса. Она, кстати, выступала здесь в театре, была. Светлана Кальянова здесь тоже. Да, это наша звезда, безусловно. Ну, здесь много актеров хороших. И... Ну, в общем, приятно с тобой работать. Да, я получаю удовольствие. Премьера будет 19 и 20 июня в 7 часов вечера в пятницу и в 6 часов вечера в субботу. То есть место встречи изменить нельзя, Красноярский музыкальный театр. Да. Сыграйте на военный марш. Да погромче. Так. По-нашему помразил. Мистер Честный! Мистер Уэйком! Мне нужны ее миллионы. Предупреждаю, я просто так не дамся. Донна Роза! Донна Роза, я старый солдат. Не знаю, что такой любезный мужчина. мужчина? Это что? Я тетка Чарли. Спроси. Я в лесах много диких обезьян. Калейдоскоп. Ну, сейчас мы уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию вместе с Геннадием Калидой и поговорим продолжим. Дальше с балетмейстером постановки. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Лайн. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации в Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Лайн.инфо. Новости с первой линии. Калейдоскоп. Ну вот теперь мы продолжаем знакомить наших радиослушателей, точнее готовить наших радиослушателей к премьере спектакля, комедии в музыкальном театре «Здравствуйте, я ваша тетя». Вот мы кое-что, кое-какие нюансы нам рассказал Антон Лободаев, а сейчас я хочу предоставить слово балетмейстеру постановки из Петербурга Дмитрию Антипову. Давайте спросим у Дмитрия, балетмейстера, какие особенности этого спектакля, и есть ли ему там где, собственно, развернуться, как балетмейстеру? На самом деле, спектакль, который мы ставим совместно с Антоном Лободаевым, интересен по многим причинам. Особенностью жанра. Особенностью является то, что мы решились на такой шаг, чтобы актеры, которые работают в этом спектакле, основные партии, они сделали настоящий синтез жанра. не только в вокале и в драматической игре, но и в как танцовщики, то есть формат многопланового артиста. И как раз-таки моей задачей творческой и основной было создать для каждого из ролей, для каждого из артистов образ именно в движении их, в том, как они себя держат, вот в том, как они двигаются, они чтобы они были, да, в этой комедии положений с своими позами, позировками, ужимками и, соответственно, конечно же, танцами. Потому что как только заканчиваются слова, для того, чтобы передать ту или иную эмоцию, мы начинаем телодвижение. Или усилить хотя бы. Да, или мы хотим усилить какую-то эмоцию, мы используем телодвижение. Соответственно, как только заканчиваются слова, мы танцуем. Или же мы делаем это вместе. Тем более, конечно, сейчас наш информационный век, динамика очень сильна, и подача информации нового потока очень активна. И, соответственно, весь спектакль достаточно получается динамичным. И, конечно же, если мы хотим поделиться со зрителем наибольшим количеством эмоций и информации, безусловно, нам нужно максимально задействовать все возможности артистов и самой сцены для того, чтобы спектакль заиграл. Ну, с вашей точки зрения, вот так вот, если представить такую картинку, нарисовать зрителю сейчас, это как действие, что может проанонсировать? Это будет какой спектакль, вот, с точки зрения как балетмейстера, конечно, да? Что вы увидите? Феерию, там, танца, музыки, движений, жестов, вот, как вы это видите? Вот, допустим, уже представьте, что вы уже сидите как зритель в зале. Я смогу это сделать на самом деле только вместе со зрителем в дни премьер, потому что сейчас мы каждый день вместе с режиссерами и артистами ищем тот оптимальный вариант, который нам бы показался интересно. Да, да, вот я про это и спрашиваю. Допустим, сказать, если про то, то вы уже как-то... Я могу, конечно. В глаза картинку, как они там все буйство, красок, не знаю. Конечно, почему я и сказал о скорости и о скорости подачи информации, о том, что спектакль должен быть динамичным. Конечно, отчасти хочется красок и феерии, отчасти. Но нельзя забывать, что комедия положений – это комедия положений. Чтобы лишнего ничего не было, опять же. Конечно. Все равно, даже когда мы хотим эмоций, то есть все-таки не импрессионизма, а экспрессионизма некого, да, для, в плане наших впечатлений не внутренних, а внешних, здесь все равно не нужно забывать о лаконичности. Чувство меры не должно нас покидать ни на секунду, как постановщиков, потому что холодный разум нас просто обязывает создавать то, что будет интересно не нам, в первую очередь, а зрителям. А еще можно так сказать, поставить, что ли, так вопрос. Сейчас на красноярской сцене есть что-то подобное, с чем это можно сравнить? Или он будет особнячком стоять, этот спектакль? Я не думаю, что он будет стоять особняком. Мы постараемся... Мы бы хотели, чтобы он занял достойное место в репертуаре не только музыкального театра, но и в культурной жизни Красноярска. Чтобы это было... Ну, я не хочу замахиваться на такие понятия, как этапность. Но хотелось бы верить, что этот спектакль, возможно, был бы некоторой ступенькой для привлечение людей в театр и для того, чтобы актерам тоже хотелось себя совершенствовать. Калейдоскоп. Ну вот, прозвучал рэгтайм из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя» о премьере спектакля, ну не фильма, а спектакля комедии, мы говорим, который состоится 19-20 июня в Красноярском музыкальном театре. Ну, тут я уже почти считал свою миссию выполненной, но уже на улице, буквально у служебного входа, мне встретился заслуженный артист России Владимир Родин, играющий в этом спектакле. Захотелось услышать взгляд изнутри. Пусть этот комментарий и завершит наш рассказ о готовящейся премьере музыкального театра. А скажите, какого персонажа вы играете в новой постановке, и как к нему относитесь, и в целом, как идет процесс? Ну, процесс идет своим чередом. Работаю сейчас над ролью вот полковника Фрэнсиса. Это отец. Есть там такой персонаж Эрик, вот я его папа, и они меня где-то там что-то разыгрывают. Вот. Ну, характерная роль. Достаточно для меня кое-какие элементы необычные, в каком плане приходится, в отличие от героев, там лирических и основных, приходится тут хромать, картавить, так сказать, менять, в общем, манеру. Ну, то есть есть над чем игры поработать, как. Ну, оно не то, что у меня характерные роли были, поэтому для меня это, в общем-то, не впервые. Вот. И достаточно интересно работать в каком плане, что если раньше первая половина, так сказать, моего творчества была, это получать удовольствие от исполнения лирических красивых партий, вот, потому что я окончил консерваторию как оперный певец. Вот. А сейчас именно мне интересны актерские работы. Вот, и это одна из них, и одна из новых работ, так сказать. А здесь много песен, ну, вообще музыка Оскара Фельдсмана. Вам здесь досталась какая-то песня? Ну, конечно. У меня два практически сольных номера. В сочетании с танцами, там все, в общем-то, достаточно она подвижная, динамичная роль. Ну и плюс еще характер, то достаточно роль-то сама по себе неплохая. Что вы можете сказать нашим красноярцам, ну вот об этом спектакле, как предвосхитить, на что пригласить, что это будет, насколько это будет и почему интересно? Ну, предвосхищать я не хочу, конечно, так особо, просто я просто очередной раз просто приглашаю красноярцев посетить наш театр, посетить новый, опять же, посмотреть новый спектакль, новую работу группы артистов. Молодых режиссеров-постановщиков, но они у нас приглашенные, так сказать. Вот. И в то же время посмотреть очередные новые работы артистов нашего театра. Любимых артистов. Ну, кто-то кто-то уже стал любимым, кто-то еще становится любимым, поэтому здесь это очередной спектакль, в котором с некоторыми артистами познакомиться где-то с другой стороны, а некоторых артистов уже просто посмотрят, уже потому что уже их знают, вот и все. Поэтому еще раз приглашаю к нам в театр. Слова, все-таки, это какой будет спектакль? Емкий, динамичный, веселый, шуточный? Ну, естественно, если там присутствует розыгрыш, привет, Настя, если там присутствует розыгрыш, то, естественно, и интрига, то он будет веселый, динамичный. Почему? Потому что персонажи должны выкручиваться из той интриги, которую они закрутили. Вот. Ну и, естественно, так как наш театр оптимистичный, я его до сих пор считаю театром музыкальной комедии, поэтому у нас очень хороший конец, все счастливы, пары, создаются пары, которые женятся, выходят замуж, так и так далее. Ну, где как не в театре музыкальной комедии, правда, сейчас он называется музыкальный театр. Ну, театре, да. Да, для многих, по-моему, даже остановка, по-моему, так же называется до сих пор, или уж исправили театр музыкальной комедии. Я езжу на театр музыкальной комедии постоянно. В народной молве, да. По-моему, так остался театр музыкальной комедии, и вот даже артисты его так считают отчасти. Я в этом смысле, в этом названии ничего плохого не вижу, но я понимаю, с другой стороны, почему его переименовали, потому что стали ставить в этом театре какие-то рок-оперы, то есть более драматические произведения, ну и вот решили, что, наверное, это не комедия, поскольку там есть музыкальная драма, то, наверное, это просто музыкальный театр. Ну, расширили рамки. Ну да, собственно, расширили жанровые вещи. Я бы хотел сказать вот по поводу вот того, что я услышал сегодня, благодаря тебе, дорогой Геннадий. Мне нравится репертуарная политика нашего музыкального театра. Там видно, что люди, они работают на публику, в хорошем смысле этого слова. То есть берутся совершенно четкие, такие вот проверенные произведения. Мало того, что там как бы сама по себе классика, вот это произведение, которое вообще в оригинале называется «Тетка Чарли», или как у нас ее почему-то в России перевели как «Тетка Чарлея». Вот. И тем более, что это произведение было так замечательно сделано в киноварианте. Я, кстати, должен вам сказать, уважаемые слушатели, что, конечно, вот, ну, у нас не оказалось музыкального материала Оскара Фельдсмана, непосредственно вот написанного к этому спектаклю. Ну, вот как-то так не получилось его найти. Поэтому мы использовали здесь материал тоже другой замечательный. Но он не выходил в аудиозаписи, не выходил на пластинках. Он только на спектаклях звучал, да, там, где ставился. Поэтому, да. И на самом деле в этом, наверное, тоже есть определенный смысл, поскольку вот эти произведения, которые у всех на слуху Владислава Казюнина из фильма, вы их можете сравнить с музыкой нашего замечательного советского классика Оскара Фельдсмана, если пойдете на этот спектакль. Ну, так и вот. И я хочу сказать, что такие проверенные вещи, они уже вот находятся, знаешь, где-то. Это как «Мистер Икс», например, там «Принцесса цирка», «Мистер Икс», «Сильва». То есть есть сняты фильмы, там уже целый пласт культурный, такая легенда замечательная. Вот. И в этой связи очень хорошо, во-первых, получаем хорошую кассу. Ну, так, театр должен работать на кассу. Это нормально, это даже замечательно и отлично. Вот. Во-вторых, у театра есть план, он должен выполняться. Да, он должен выполняться. Это совершенно справедливо, и это хорошо. Во-вторых, на такие пьесы, на такие спектакли, точнее, публика обязательно пойдет. Ну, вот просто знает, готовится к этому. И, как правило, естественно, поскольку само-то произведение действительно очень качественное, великолепная музыка, потому что я не сомневаюсь, что Оскар Фельдсман гигант, можно сказать, советской эстрады, советской песенной музыки, эстрадно-симфонической музыки, он не мог не написать что-нибудь такое, знаете, посредственное. Это будет действительно хорошая, качественная музыка на высоком уровне, там, где можно раскрыться и нашим артистам, и с певческой точки зрения, и с точки зрения драматургической, поскольку вот такая славная комедия «Положение», она действительно позволяет, ну вот, поиграть. А там еще и переодевание, так вот этот гендерный элемент злополучный, но он же всегда очень смешной, когда мужчина в женщину переодевается, это всегда смешно. Там-то, кстати, принципиально. Происходит среди студентов, вот в фильме немножко, ну и сам Калягин такой, по комплекции, кажется, и постарше, ну и по возрасту. А в спектакле в этом задействованы студенты, которые влюбились в девушек. То есть оно немножко более молодежное, да, более современно. Да. Ну, в этом смысле, наверное, и более красиво. Молодые люди красивы. Вот. Так что действительно ожидает хорошее, добротное, очень качественное, веселое зрелище. Люди, заплатив деньги и проведя вечер в музыкальном театре, я уверен абсолютно, получат хорошее настроение, вернутся домой, будут рассказывать о том, как они здорово провели этот вечер. Так что вот можно поздравить. Я думаю, это получится примерно, это старая добрая вещь, ну, практически классическая уже, можно сказать, пьеса 19 века Брандона Томаса. Она выдержала испытание времени. Если можно даже назвать цифру, она поставлена первый раз в 1893 году. Ну, вот я об этом, собственно, и говорил. Ну, да, выдержала 1500 постановок только, ну, по-моему, в Англии. Угу. Ну, вот я об этом и говорил, о том, что тут временем все проверено, и есть возможности порезвиться нашим режиссерам и нашим артистам. И с другой стороны, там, как говорится, хорошую вещь не испортишь ничем. Да, здорово. Ну вот, Гена, пожалуй, мы все сказали, что хотели с тобой, да? Да, пожалуй, мы все сказали. Ну, вот можно сказать, что еще раз упомянуть Оскара Фельдсмана. Это тот композитор, чье творчество, ну вот я как минимум знаю уже тоже достаточно давно, ну, наверное, там еще лет 14-15. Да ты с рождения его знаешь. Нет. Сам ты начинал писать еще в военное время. Так сказать, как ранние любители ВИО, которых ты не очень любишь, я услышал их песню «Плачет девочка в автомате» на «Миньоне». У меня был «Миньон». Это была песня Оскара Фельдсмана. Я вот с тех пор ее выучил. Это был не знаю, там еще какие-то начало 80-х годов, если не конец 70-х, когда эта песня появилась. Потом я стал обращать внимание на его творчество. Нет, это неплохая на самом деле у него песня, но я думаю, что она, конечно, не переплюнула по популярности, по бешеной песню «Ландыши», которую он написал еще в конце 50-х годов, и которая является уже народной практически. Это была, на самом деле, одна из первых его песен. Он таких этого, эстрадных. Да, легких, эстрадных. Да. Он до этого примерно с 45-го года. А, кстати, он во время войны, можно рассказать, да, немножко приблизился к Сибири. Ну, как плане... немножко, он в Новосибирске, да, оказался, эвакуирован сюда. Был отправлен в Новосибирск, и там начал писать опереты. Он был в местном отделении Союза композиторов России, который, ну, сюда многих тоже композиторов эвакуировали. Вот. И тут начинал вот это творчество, и он развивался как композитор такой для музыкальных театров. Uh-huh. Вот, да, вот такой писатель, театральный период, композитор. В 1945-1946 году у него прошли первые постановки. И, можно сказать, дух Сибири как-то ему, я думаю, тоже близок. Да, ну, конечно, самые лучшие, на мой взгляд, его песни, они вот как-то с патриотической тематикой связаны. Я сейчас вот все сразу... А у него очень много, кстати, патриотических песен. Да, и я считаю, это одна из самых удачных вот работ. Например, такая песня, как «Фронтовики, наденьте ордена». Ну, эта песня, вот она песня всех времен, наверное, и для нашего народа. Потому что, когда я вот недавно подбирал музыкальное произведение к 9 мая для нашего проекта, то я, естественно, услышал снова эту песню, и я вот ее слушал, и у меня мороз, я вам честно скажу, у меня шел по коже мороз, потому что там слова, музыка, она вот просто рождена была. И за это, конечно, низкий поклон Оскару Фельдсману. И не зря его эвакуировали, наверное, да. Спасли действительно, да. Может быть, от военной судьбы, пули, да. А он... Пианист с детства был, только играл. Да, а он отдал да. Долг родине именно написанием вот замечательных песен, в том числе вот этой песни «Фронтовики, наденьте ордена». А вот у меня такое же большое, как сказать, ощущение, ну, большой восторг, или что... большие эмоции вызвала песня «Огромное небо» в исполнении Эдиты Пьехи. Она очень драматургическая. «Огромное небо, да. Одно». На двоих. Да, она очень драматургическая, да. Причем в этой песне, на мой взгляд... Вот я еще тоже пацаном ее слушал, она очень меня поразила. Она, да, в ней удивительное сочетание произошло. С одной стороны, достаточно патриотической такой тематики, вот, а с другой стороны, мелодраматического содержания. Я не знаю, если наши слушатели более взрослого поколения когда-нибудь видели фильм «Сангам» индийский, вот вы знаете, вот эта песня, она созвучна, вот я такой странную параллель сейчас, может, для кого-то проведу, но кто видел фильм «Сангам», там люди начинают плакать где-то на 10-й минуте, а фильм двухсерийный, индийский, длинный, и они плачут все время, потому что там тоже ситуация, когда любимый человек где-то, значит, там какая-то война у них, видимо, с Пакистаном, он там погибает, вот. И вот этот мелодраматизм, он же близок народу. И вот Фельдсман это почувствовал, написал совершенно пронзительную мелодию, вот это «Огромное небо, одно на двоих», и в то же время она патриотическая, потому что там говорится о героизме летчиков, которые, значит, там спасли людей. Пожертвовали собой, да, отвели. Да. И вот это вот действительно умели люди делать. Я, конечно, преклоняюсь. Молодцы, это гениально. Ну, вот как-то так. Мы... Да. Ну, можно отметить еще, напомнить тоже нашим, сейчас мы закругляем эту тему, но вот такую песню, как «Манджирок», он очень практически, когда молодежь тех пор, середины 60-х. Не знаю, ее пародировали все время, там про пирожок пели. Вот, она такая легкомысленная немножко. Я думаю, Гена, да, время подходит нашей программы к концу, но нам бы хотелось еще одну песню вам поставить на прощание, очень хорошую. Как раз это песня о любви в исполнении Юрия Гуляева. Тоже прекрасного певца. И песня это Оскара Фельдсмана. Потому что спектакль все-таки о любви. Да. Поэтому я думаю, она будет хорошим таким вот анонсом для предстоящего вашего, друзья мои, похода на спектакль Красноярского музыкального театра. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего доброго. Да, до свидания. Слова, будто три огня, придут к тебе средь бела дня, придут к тебе порой ночной, огромные, как шар земной, как будто парус кораблю. Три слова: я тебя люблю. старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Три слова вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова и одна судьба, одна мечта, одна тропа. Однажды все перетерпя, ты скажешь: я люблю тебя. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Калейдоскоп.